и сегодня поклонись Ему всем сердцем, всей душою своею, склонись пред Господом. Аллилуйя! Потому что Он достоин хвалы. Имени Господню хвала, воздадим Ему славу и честь, как святые руки к небу вознесем. Служим имени Его, имени Его, имени Господню хвала. Имени Господню хвала, воздадим Ему славу и честь, как святые руки к небу вознесем. Скажем имени Его, имени Его, имени Господню хвала. Достоин, Ты достоин, Царь царей властелин, Ты достоин. Святой наш, Ты достоин, Царь царей, Бог богов, славим Тебя. Аллилуйя, Иисус!